Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Владимир Поселягин, Навик, порт Владивосток. Полтора месяца спустя, 6 мая, полдень, офицерская палата военного госпиталя. Открыв глаза, я медленно повел ими из стороны в сторону, с некоторым трудом, была сильная слабость после долгой болезни, поворачивая голову. Больничная палата. Черт, как же я так опять, а? Сидевшая рядом сестра милосердия из добровольных помощниц, заметив, что я очнулся, тут же оживилась и, дав мне напиться, и выбежала из палаты. Уже через час, я еще был в сознании, прокручивая перипетии последних сражений, где после купания в ледяной воде, минировать английский броненосец пришлось лично, меня снова свалила горячка простуды, двери вдруг распахнулись и широким шагом в палату вошел адмирал Макаров, свита, видимо, осталась снаружи, а за ним, бежать, нужно бежать сразу же машинально подумал я, и отдал телу команду, вскочить с кровати и рыбкой уйти в приоткрытое окно. Однако тело подвело меня и осталось лежать. Лишь чуть пошевелило рукой и повернулось на бок от моего желания сбежать. Черт, в этот раз удрать не получилось. Я был полностью во власти недавно назначенного нового наместника и его гостя. «Ну что, отрок, подходя», — сказал адмирал. «Наконец мы снова встретились. Хватит бегать, пора и поговорить. Думаю, ты узнал посетителя. Разреши представить тебе». Тут раздался стук в дверь выделенной мне на отроке каюты, и я так и не услышал, как Макаров представляет гостя. Хотя это было излишне, я и так узнал его. Резко сев на достаточно широкой койке, тут же поморщился от накатившей головной боли, и потер затылок. Глюки адмирала и императора российского таяли перед глазами. Тьфу ты, привидится же такое. Хм, и ведь не принимал ничего, просто лег отдохнуть на часик, пока мы с неизвестным конвоем сближались. В этот раз, похоже, допинг из кокаина не потребовался. Опять видение. Хм, но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы избежать попадания в госпиталь, после этого крикнул. Встал. Что там? Дверь открылась, и в каюту заглянул молоденький вихрастый рыжий матрос из освобожденных русских моряков. Кажется, это был матрос палубной команды на крейсере, я точно не помню. Хотя активное участие принимал в распределении команды на крейсер, когда люди находились еще в лагере для военнопленных по Токио. Ну точно, это моряк с торгового судна, что вез по мнению японской стороны военную контрабанду. Мы вошли в зону открытия огня. Мы сменили курс и ветер начал сносить дым из труб в другую сторону. Наш флаг стало видно и капитаны судов забеспокоились, речитативом выдохнул тот, видимо на память сообщив все, что ему велел передать капитан боевого корабля. Капитан приказал сообщить, что почти у всех британские флаги, у трех вроде японские. Отлично, иду. Матрос, который о военной субординации пока имел смутное представление, убежал, а я стал натягивать сапоги, так как прилег отдохнуть полуодетым. А что, время было, хотя и шли мы практически на встречных курсах не на полном ходу, но до этой самой встречи оставалось часа два, вот я и решил прилечь, а то уж больной день был суматошный. Да и половина команды также отдыхала. Лишь абордажная команда готовилась, скоро у нее будет ой как много работы. Все же полуодев один сапог, я задумался. Выходить на палубу снова в форме японского флотского офицера не стоило, поэтому быстро скинул ее с себя и, подойдя к своим вещам, чемоданам и узлам, нашел в одном из кофров гражданскую одежду. Так оно как-то лучше будет. Жаль, моя форма прапорщика по адмиралтейству пропала с другими вещами. Ну что ж, будем обходиться тем, что есть. Да в принципе я сам снял русскую форму, пообещав себе ее больше не надевать, так что будет воевать по гражданке. Только я успел застегнуть верхние пуговицы, как наш бронепалубный крейсер содрогнулся от залпа. Особо неожиданным это для меня не было, командир крейсера имел неоднозначные приказы, данные мной. Японцев топить, англичан досматривать. Если есть военная контрабанда, то тоже топить. Те же суда, что имели превосходный ход и радиостанции, брать в качестве трофеев. У меня были на них свои планы. Так что раз крейсер дал полный бортовой залп, значит, мы проходили мимо одного из японских пароходов. Странно только, что не обошлось парой палубных орудий. К чему тратить ценный боезапас на обычные грузовые суда? Надо узнать, к чему это. Быстро посмотрев в зеркало, как я выгляжу, умыться успел в тазике, что стоял у окна, я поспешил наверх, очень уж хотелось узнать, как обстановка снаружи. В окно было видно три судна, что активно дымили, уходя в разные стороны, сообразили наконец, кто к ним подошел, да поздно, а вот того, кого мы обстреляли, в окно было не видно. Взлетев по трапу наверх, я сходу забежал в боевую рубку, тут же потребовав доклада. «Что у вас?» Пришлось переждать, так как последовал повторный залп. В принципе, на кого оба обрушились, я успел рассмотреть еще, когда поднимался бегом по трапу. Впечатляющие результаты. Оказалось, лейтенант совместил оба залпа. Часть орудий были направлены на ближайшие японские суда, все же сближаться мы стали именно с ними, благо те шли как бы отдельной группой, а другие орудия открыли заградительный огонь. У конвоя имелось сопровождение из трех английских миноносцев. Если до глюка я об этом мог только догадываться, то теперь знал точно, как в принципе и наши возможные действия. Я ведь теперь мог их менять, не повторяя тот сценарий из глюков. Капитаны боевых кораблей Великобритании явно были ошарашены нашей наглостью и попытались показать, что они все же не зря сопровождают конвой. Может, их атаки и были имитационными, чтобы сбить нас с боевого курса и заставить отвернуть, но вот наши снаряды вставали у них на пути, заставляя как раз их отворачивать. То есть лейтенант одним залпом делал два дела, топил японцев, первое судно уже легло на бок, второе получило несколько попаданий, хотя больше всплесков было вокруг судна, ну и наглых англичан отогнал. Хм, судя по качеству стрельбы, не удивлюсь, что капитан трофейного крейсера приказал открыть огонь по миноносцам на поражение, но у нас были такие комендоры, что попасть просто не могли, если только случайно. Ладно, миноносцы, там цель юркая и маленькая, но как часть канониров по японцам промахнулась, тут до них чуть ли не докинуть можно. Чую, скоро их ждут серьезные времена по боевой подготовке. Будем учить стрелять. Безобразие. Прошлые моряки, что мне попадались, стреляли куда лучше. Можно сказать, были выше на голову по мастерству. Тут или мне так везет, или бывшие моряки крейсера, конлодки и сминоносцев с трудом осваивают крейсер. Может и все сразу. Хотя если вспомнить, что из-за недостатка личного состава к орудиям частично пришлось поставить членов абордажной команды, то есть казаков, неудивителен такой результат. Да и команда варяга, что частично присутствовала на палубе отрока, особо себя не проявилась в бою у Чемульпа. Плохо они стреляли. Кстати, один расчет как раз из них был сформирован. Остальные из команды этого прославившего себя крейсера были из трюмной и машинной команды и сейчас находились внизу. Лейтенант мельком обернулся, продолжая держать в руках бинокль, и тут же вернулся к наблюдению, отстраненно доложив, правда, в его голосе столько радостных ноток было, отчего он часто запинался. Ворвались как лица в курятник. Англичане так и рванули в разные стороны, значит, им есть что прятать. Точно контрабанду везут. Орудие левого борта ТОВС. Цель третий японец по левому борту. Дождавшись, когда орудия отрока произведут несколько выстрелов, залпировать уже не требовалось, хватило шести выстрелов из двух 120-миллиметровых орудий левого борта, чтобы отправить судно на дно. То, что оно отправится на дно, сомнений не было, слишком тяжело осело на корму. В этот раз точность выстрелов была достаточно высока, что тут же прояснил Головизнин, назначенный мной капитан отрока. Самых опытных капониров перекинул на эти два орудий. Почти не было промахов. Один был, за судном, поэтому всплеска и не заметили, поправил я его. «Почему же?» – возразил тот. «Видел. Поэтому и сказал почти. Англичане уходят. С японскими судами мы закончили, если даже какое судно не утонет, само до берегов Японии оно точно не дойдет. Догоняем». Вопрос был не праздный. Двух залпов хватило, чтобы дать понять командам английских миноносцев, чтобы к нам не лезли, так что они поспешили нагонять своих подопечных, с истинной английской невозмутимостью сделав вид, что три судна под японскими флагами не под их защитой. В чем-то Головизнин был прав, одно дело японцы, другое английские торговцы под английским же охранением. Тут и до войны с Британией недалеко. С другой стороны, сами контрабанду везут, а я слишком наглый и уверенный в себе, чтобы спускать им это дело, хотя своими действиями и могу спровоцировать конфликт между Россией и Англией. Не знаю. В своем видении этот бой у меня в памяти отложился, правда кусками, но зато самыми интересными, Причем до объявления войны так дело позже и не дошло. Англия не стала сильно раздувать это дело. Разве что меня снова мясником объявила, что топит пассажирские суда, но помогать японцам стала уже не скрываясь, нагло и цинично, что полностью развязало мне руки. Если русские военные моряки были связаны приказами и старались не открывать огонь по английским кораблям, что сопровождали японские конвои из Японии в Корею, то у меня таких проблем не было. Мы их уже и так догоняем, едва заметно улыбнулся я. Два румба вправо, отсечем самых медлительных. По дальнему из двух судов, что мы собирались подрезать, можно стрелять из близкого расстояния, а вот по ближайшему что-то мне подсказывает, что лучше с дальней дистанции. Мой ангел-хранитель шепчет в ухо, что на нем, возможно, везут боезапасы, и если судно рванет, нам тоже достанется. А мне бы не хотелось, чтобы была уничтожена мачта со взорвавшегося англичанина, радиорубка, с последующими работами по извлечению из брони этой мачты и чтобы погибло от взрыва два десятка человек из команды. Так что дальняя дистанция и только дальняя. Придется канонирам сходу поднимать свое мастерство. Как я понял, лучших наводчиков вы уже отобрали. Это да, командир. А как мы стрелять будем? Встряхнувшись, он явно с увлечением меня слушал, изредка поглядывая на курс боевого корабля, удивился лейтенант. Это же англичане, без досмотра нельзя. Некоторые суда конвоя имеют палубное вооружение. Так мелочь, но капитаны совсем потеряли голову от своей наглости и могут первыми открыть огонь, уверенные в своей безнаказанности. В этом случае свод правил дозволяет нам открывать ответный огонь. Кстати, заметил, что английские миноносцы ни одного выстрела не сделали, только имитацию торпедной атаки. Понимают, что к чему. Думаете, они будут стрелять? Увидите, лейтенант. Подрежьте корму этому судну, кажется, Валенсия. Однако ответного огня не открывайте. Когда подойдем ко второму судну, перед абордажем или после, в случае если этот англичан нас все же обстреляет, отойдя подальше, откроем ответный огонь до утопления судна. А лучше предварительно укроемся за корпусом второго англичанина. Хаем, как дымят, так стараются сбежать от нас. Лейтенант, тут же передав приказы канонирам, с большим интересом наблюдал за дальнейшим развитием ситуации, как она сложится. При этом он постоянно отдавал приказы, наблюдая за рулевым, и в бинокль за водами вокруг. В общем, выполнял все функции капитана и части отсутствующих офицеров. В помощи он не нуждался, кажется, даже упаивался своей работой, поэтому я стоял в стороне, наблюдая как за капитаном отрока, так и за англичанами. Кстати, дважды по палубе пронеслось мощное «Ура!» из луженых глоток. За тонущими японцами все же следили, и когда два из них пошли ко дну, это не осталось без внимания. Первые жертвы нашей работы, что не могло не радовать. Капитан крейсера тут же внес их в корабельный журнал боевых действий, он еще и его на ходу вел. Вот третий японец, вторая из целей нашей первой атаки, тонуть пока не желал, хотя крен был очень силен, но видимо с помощью затопления противоположной стороны, команда смогла немного выпрямить судно, однако волны теперь чуть ли не перекатывались по палубе. Немного ему осталось, это было видно, но пока не тонул. К удивлению Головизнина, но было все так, как я и говорил. При приближении к первому английскому транспортному судну с его борта по нам открыли огонь две пушки. Одна мелкокалиберная, а вторая вот посерьезнее, водяные столбики ее снаряды поднимали заметно выше. Что удивительно, даже одно попадание было, мелкий снаряд рванул неподалеку от радиорубки, не нанеся никаких повреждений. Как доложил сбегавший посмотреть посыльный, тот самый рыжий матрос, там разве что краску на броне поцарапало. Раненых не было, там в это время по счастливой случайности никого не оказалось. Лишь радист был недоволен, разрыв снаряда для него был неожиданен. Английские миноносцы издалека наблюдали за нами, но не приближались. А вот канонир из транспортника, заметив, что мы обходим их по кругу, чтобы подойти ко второму судну, кстати, невооруженному, усилили темп стрельбы. Видимо, посчитали, что смогли отогнать нас с помощью своей артиллерии. Наивные. Догнав второе транспортное судно, несмотря на явно предельную для него скорость, тот вряд ли давал больше 11 узлов, я кивнул Головизнину. Можно начинать. Отрок, подойдя к судну с левого борта, противоположного от зубастого транспорта, сходу сбрасывая скорость, заскрежетал металлом бортов, прижимаясь к англичанину, и вместе с крюками на его борт к изумлению команды перепрыгнуло с десяток русских казаков. Ну а когда корабли сцепились, то следом за оравой из трех десятков бойцов, что уже осматривали внутренние отсеки судна, перешел и я, так как я один знал английский язык. Почти сразу концы были отданы и наш отрок стал отходить в сторону. Так как корабль лишился абордажной команды, а это большей части подносчиков боеприпасов и заряжающих соответственно, кондуктор Лисов, что отвечал за неимением офицеров за всю артиллерию крейсера, сформировал три компактных артиллерийских расчета, с самыми опытными и, как уже выяснилось, лучшими наводчиками. Ну а после отмашки лейтенанта стал вести ленивый огонь по первому транспорту. При этом крейсер, как я и велел, был укрыт корпусом взятого нами на абордаж судна. Снаряды над нашими головами летели. Мы же в это время проводили осмотр груза. Еще до того, как капитан судна, по моему приказу, принес мне документы на груз, старший абордажной команды вахмистр Жигарев доложил, что в трюме какие-то крупные детали явно военного значения. А так как среди его абордажной команды присутствовали моряки, их было шестеро, укомплектовали для количества, ну и чтобы казаки не заблудились на захваченных судах. Так вот, один из этих моряков сообщил, что в трюме были детали для больших корабельных пушек. Более того, там же находилась практически в сборе орудийная башня, причем таких размеров, что явно для броненосца. Вроде еще были пушечные стволы, но осмотреть не успели, вахмистр поспешил мне доложить о находках. Понятно. Значит, идет ремонт одного из броненосцев, и англичане поспешили поделиться ремкомплектами, чтобы японцы побыстрее ввели в строй одного из своих тяжелых боевых кораблей. Ну удивлюсь, что на втором судне, вокруг которого сейчас вставали всплески разрывов, везли снаряды как раз для броненосцев. А так пока ни одного попадания не было, несмотря на то, что по палубе метался между орудий взбешенный Лисов, морально и физически убеждая канониров, чтобы они были более точными. А то уже третья минута пошла и ни одного попадания. Когда английский капитан подал мне документы на груз, он уже успел все сообщить, что он о нас думает, мол, мы пираты и все такое. Однако я лишь усмехнулся, обнаружив, что в документах на груз указано, что везли они ткацкие станки. «Готовь судно к затоплению», — приказал я Жигареву, а тот продублировал приказ морякам, которых ему придали, как утопить судно те знали прекрасно, ну а я сказал капитану Селены, убирая документы на груз в небольшой портфель, что был при мне, специально захватил его на этот случай. «Спускайте шлюпки. Судно готовится к затоплению. Но вы не имеете права», — взбешенно заорал тот. «Имею», — зло ответил я. «Если думаете, что нацепив британский флаг на флагшток, можете возить контрабанду, то ошибаетесь. Не быть этому, пока я стою на страже русских интересов». «Ясно. У вас две минуты, спускайте шлюпки. И не забудьте взять с собой воду и продовольствие, все же до берега 80 ми». В это время, похоже, один из канониров, накрученных Лисовым, попал куда надо. На месте первого транспорта взмыл в небо натуральный смерч. Причем ударная волна была такова, что Селена, на борту которой мы продолжали находиться, едва не легла на борт и потом еще долго качалась с борта на борт, когда с заметным трудом выпрямилась. Многих заметно раскидало по палубе, в основном англичан. Наши-то как раз знали, чего ожидать от расстреливаемого издалека судна. Я всех предупредил, поэтому не пострадали, а вот команда взятого на абордаж судна пострадала. Погибших не было, но переломов хватало. Двое вон и промокнуть смогли, когда за борт свалились. Их уже подняли, выдавая одеяло и сменную одежду. Я тоже опытный, стоял под прикрытием палубных надстроек, где пряталась рубка, так что не пострадал, как в принципе и капитан Селены. Повторив, что на борт мы его взять не можем, показал, где находится берег и посоветовал поспешить. Подрывные заряды уже заложены, его судно и так перегружено, так что как камень пойдет ко дну. Грязно ругаясь, тот направился руководить спуском лодок. Кстати, одна пострадала от ударной воды, ее бросило на палубу, и та получила заметные повреждения. Ничего, команда тут не сказать, что большая. В двух других вполне уместится, хотя им и будет тесно. Отрок уже подошел к борту судна, часть абордажников стали перебираться обратно на его борт, когда я дал отмашку Жигареву, а тот передал в трюм, чтобы поджигали бигфордовые шнуры для подрывов зарядов. Мне сильно не понравилось, как англичане практически демонстративно медленно готовятся к спасению. Они явно пытались нас задержать, давая возможность другим судам уйти как можно дальше. Зря стараются, как и Селена, те были перегружены, и дать хороший ход просто не могли. Я вообще удивлен, что им в сопровождении дали одни только миноносцы, видимо все крейсера были заняты. Что ж, это нам на руку. Правда, надо отдать им должное, что мы сделали они поняли сразу, и еще до того, как отрок отвалил от их борта, молниеносно спустили лодки, и работая веслами поспешили отойти от обреченного судна. Ну а мы, а что мы? Мы, наращивая темп, погнались за остальными. В этот раз миноносцы, что прикрывали уже снова собравшихся на горизонте суда в конвой, встали между ними и нами, явно со всей серьезностью собираясь не допустить нас к своим подопечным. Подрывные заряды сработали как надо, и как я и предсказывал, Селена на удивление быстро скрылась под водой. Жаль, что столько времени было потрачено на закладку зарядов, но спецов, что могли их заложить, у абордажников было всего двое. К счастью, время закладки в первый раз было не критично, отрок вел огонь по первому судну, так что время было, но мне все равно эта задержка не понравилась. Нужно что-то делать. Пройдя в боевую рубку крейсера, я передал судовой журнал Селены Головизнину и своей рукой сделал запись в корабельном журнале боевых действий, что завел капитан корабля, об абордаже, ну и о реальном грузе английского судна. Написал немного расширенный доклад, упомянув о противодействии команды, после чего, поставив свою подпись, направился на палубу, где абордажная команда под шутки и взрывы хохота делилась тем, как впервые взяла судно на абордаж. Делиться действительно было чем, не сказать, что захват прошел идеально, поэтому я решил заняться ими, поделиться, так сказать, опытом. Тем более часа три у нас было, именно столько нам потребуется времени, чтобы догнать конвой. Кстати, наш угольщик как держался на горизонте, так и держится. Судно было невооруженным, и влезать в конвой ему не стоило. Вот я и приказал капитану судна мичману Гаранину держаться пока в стороне. Мало того, что у него и так людей в команде не хватало, фактически полуторная смена, так еще и пушки мы на него установить не успели, создавая из неплохого и ходкого судна вспомогательный крейсер. Где достать команду для обоих моих кораблей, я уже подумал, в том же Шанхае стоит интернированный маньчжур. Незаметно проникнуть в порт, добраться до корабля под видом китайцев и с одобрения капитана сагитировать часть команды, это можно, стоит попробовать. Тем более до того, как перегнать будущие трофеи и все захваченные боевые корабли к Владивостоку, пока я только о бывшем Талбате, у меня в планах хорошо порезвиться на японских коммуникациях. Конечно, на те, где идут поставки в Корею, сейчас мне не сесть, весь японский флот там охраняет свои транспорты от моего возможного появления, но как только информация уйдет о том, что я атаковал конвой, уничтожая те суда, что везли контрабанду, уверен, часть японских сил направится сюда. Англичане всеми силами будут помогать им найти меня. В результате появится возможность слегка порезвиться на японских коммуникациях. Долго мне там поработать не дадут, но что успею, все мое будет. Все свободное время я пустил, продолжая натаскивать абордажников. До этого я ими не занимался, Жигарев своим умом пытался их подтянуть, ну а первый же абордаж показал, кто чего стоит. Не идеал, конечно, больше на адреналине работали, можно сказать, своим умом, а теперь нужно их было учить. Благо первый опыт показал, что не все у них гладко получилось, много огрехов, и бойцы это видели, так что учились с охоткой. К сожалению, учебных абордажей проделать было нельзя, но скоро возможности для практики прибавятся, а там уже не зевай. Наблюдения с английских миноносцев мы не снимали, так что когда они при нашем приближении двинули на перерез, я следом за посыльным, которого направил ко мне капитан отрока, поспешил в рубку. Учеба шла на корме, место тут было, так что до рубки я добрался быстро. Основы абордажа было в обучении, но главное, четкое распределение обязанностей каждого я им дал, так что пусть Жигарев дальше самостоятельно ведет тренировки. Куда стремиться солдаты и немногочисленные унтеры из казаков теперь знали, дальше только наработка опыта. До наступления темноты осталось 2 часа, сказал я, проходя в боевую рубку. Стоит поспешить и прижучить хотя бы 1-2 англичан. Уверен, что у всех англичан груз входит в контрабандные списки. С моей легкой руки прозвище англичан быстро распространилось на русском флоте, так что их теперь никто кроме как англичанами и не звал. Даже на сухопутные войска начало распространяться. Это я по казакам понял. В заметках Эриха я нередко едко проходился по англичанам, тот в тексте ничего не менял, что вызывало взрывы возмущения у джентльменов Туманного Альбиона. «Я тоже так думаю, командир», — кивнул Головизнин, опуская бинокль. «Вот только дадут ли нам провести осмотр английских судов. Японцы и те два, думаю, мы взяли больше на наглости, не ожидали англичане от нас такого, а вот к остальным капитанам миноносцев нас не пустят. Это ведь, считай, конец их карьеры, и так она под ударом от наших действий. Думаешь, будут атаковать?» С интересом спросил я, с любопытством посмотрев на лейтенанта. Меня интересовал его ответ и соответствующие выводы анализа возможной ситуации. «Думаю, атакуют», — уверенно кивнул тот. «Нейтральные воды. Если дойдет до конфликта, это может привести к войне, мы и так действуем по краю всех писанных и неписанных правил. Можно сказать, балансируем по краю закона. Это так, не мог не согласиться я. А вот действия англичан, что доставляют японцам все им остро необходимое. Это как по твоему мнению? Это уже верх наглости», — покачал тот головой. «Англичане нарушают все возможные законы и моральные принципы. Но мы не они. И это так, вынужден согласиться я, поглядывая на лейтенанта и обдумывая, что сказать дальше. В моем глюке, который я видел всего несколько часов назад, этот момент тоже был. И что немаловажно, в глюке мы все же отвернули и направились на соединение с нашим угольщиком, не доводя ситуацию с конвоем до крайности. Тогда лейтенант смог убедить меня не доводить эту саму ситуацию до этой самой крайности, и мы довольствовались семью утопленными судами. Сейчас же мне хотелось хоть немного, но изменить ситуацию, посмотреть, что из этого выйдет. Правда, в случае, если дойдет до боя с миноносцами, не думаю, что меня поддержат флотские офицеры, да и сам Макаров тоже. Можно было ведь и не доводить до этого. В принципе, я и сам был согласен, что атаковать охраняемый караван не стоит. Если дойдет до боя, и до погибших с той стороны, крайним сделают меня, тут без сомнений, все же командую тут я, а вот по-тихому подгадить британцам, это я завсегда готов, главное, чтобы это потом ко мне не привело. Но не так в открытую, как сейчас. Конечно, на меня и так всех собак спустит, из моих глюков знаю, что позже во всех газетах появятся заголовки о том, что я потопил транспортные суда с беженцами из Японии, мол, они были пассажирскими, и везли не контрабанду, как сообщалось в русских газетах, а именно людей. Однако после заметок Эриха, англичанам верить уже перестали, потеряли они своим враньем веру в их печать. Правда, если долго врать, кто-то будет считать это за правду. Отворачиваем. Прервал мои размышления Головизнин. Он, как и все присутствующие в рубке, рулевой, часть кондукторов, что отвечали за управлением кораблем, поглядывали на меня. Сейчас все решится, или в бой, или отворот. Я не обманул их ожиданий, желание поквитаться с наглыми англичанами были у всех, но Головизнин смог не только убедить меня, но и остальных, что это будет удар и по России, а нам этого не нужно. Время пока есть, идем на караван, а как войдем в зону уверенного открытия артиллерийского огня с миноносцев, отворачиваем к Гаранину и идем на соединение с ним. Капитан Отрока с заметным облегчением улыбнулся, его порадовал мой приказ. Такой прямой конфликт нам действительно не был нужен, и так сделали немало дел. 5 судов с контрабандой на дно пустили, уже немало. «Командир, разрешите уточнить», — сказал вдруг лейтенант. «Говорите», — кивнул я. «Почему нам следует тянуть с разворотом? Действуем на нервы английских офицеров с миноносцев. И это тоже, но не это главное. Посмотрите на все суда, насколько я вижу и могу их подсчитать, их 14. Все они идут полным ходом. Думаю, у большей части клапана заклепаны, чтобы дать максимальный ход. Взрыв судна с боеприпасами явно подстегнул их, напугав команды. Верну. А теперь подумайте, что будет с котлами, да и со всеми механизмами после такого их насилия над ними. Думаю, большую часть судов ждем серьезный ремонт», — уверенно ответил лейтенант, по его губам скользнула понимающая усмешка. Он понял, почему нам так важна каждая секунда погони. «Вы были правы, крайнее право судно вывалилось из конвоя, замедляя ход. Похоже, неполадки в машинном отделении, такое бегство не прошло для них зря». Видимо, у него механизмы и так были изношены и не выдержали такого отношения к ним. Ну, как говорит мой ангел-хранитель, до поворота осталось еще минуты три, а это не последнее судно, что сбросит ход. Еще у одного, как вы сказали, лейтенант, должны быть до предела изношенные механизмы, и оно не выдержит такого бегства. Самое забавное, что миноносцы охранять их не будут и уйдут следом за конвоем. Видимо, командиры миноносцев решили, что мы можем перешагнуть черту и пугнуть их на поражение. В этом случае нам никто не помешает досмотреть их. Ну или им дали четкий приказ, довести до точки назначения хоть что-то, не скажу. Радист слушает эфир, зеву много, у некоторых судов имеются радиостанции, но толку пока мало. Эфир он не забивает, нужно, чтобы японцы быстро узнали, где мы, чтобы среагировать на это. Пока все по плану. Надеюсь, так и будет. Кинув на меня заинтересованный взгляд, лейтенанта явно интриговали такие мои предсказания, сказал тот. Мне удалось не разочаровать лейтенанта, и второе судно стало сбрасывать ход, и мы отвернули очень вовремя к заметному облегчению команд миноносцев. У нас крейсер как раз предназначался для охоты на такие вот миноносцы, так что ситуация была патовой. Скорее всего, мы взаимно уничтожили бы друг друга. Несмотря на овеянную славой храбрость британских моряков, погибать они все же не хотели. Думаю, именно из-за этого, не обращая на бедственные сигналы двух тяжелогруженных судов, что дрейфовали в стороне, те бросились нагонять конвой. В общем, бросили нам добычу, чтобы мы тут застряли, пока конвой уходит. Как доложил наш радист, им пришел приказ уводить остальной конвой. Правда, не думаю, что их капитанов это спасет. В глюках о них было мало информации, но вроде старшего над миноносцами сняли и уволили с позором из флота. Но информация неточная, через третьи руки дошла до меня. Да и глюки все же. Дав возможность миноносцам догнать конвой, тот как раз добрался до горизонта, мы, сделав полукруг, направились к первому из двух английских судов. Тот ход сохранил в отличие от собрата, шел на двух узлах, однако это нисколько не помешало нам притереться к его борту, снова сдирая краску, и спокойно высадить абордажную команду. В этот раз бойцы действовали куда увереннее, все же некоторые знания закрепились в их памяти, да и прошлые ошибки были учтены. Тут груз также был военного назначения, стрелковое оружие, боеприпасы и даже пулеметы. Все пулеметы по моему приказу стали поднимать на палубу, как и ящики с боеприпасами. Ракетой был дан сигнал Гаранину приблизиться, погрузка будет осуществляться на американца. Благо там была грузовая стрела. Скоро должно было стемнеть, поэтому половина абордажной команды вернулась обратно на борт отрока, и тот, отойдя от борта английского судна, поспешил ко второму транспорту, пока наш угольщик к нам шел на максимальном для него ходу. Все же Головизнин не успел. Когда тот начал сближаться, из трюма второго транспорта показался дым и языки пламени, а от его бортов отходили лодки, полные людей. Так что лейтенант дал почти в упор пару выстрелов ниже ватерлинии, чтобы наверняка и направился к нам обратно. Команда этого судна, несмотря на его вооружение, было видно три орудия, не стала рисковать и сама уничтожила его. Когда крейсер вернулся, Гаранин еще был на подходе, я перешел на борт отрока и стал инструктировать лейтенанта по дальнейшим действиям. Понятно, что тот тоже устал, и адреналин уже не гуляет по его крови, но работы предстоит еще много. Так что, хорошенько проинструктировав командира крейсера, что ему делать дальше и когда меня будить, я с частью абордажной команды направился отсыпаться. На ночь у меня в планах много работы, и я собирался отдохнуть, чтобы набраться сил. Вот остальным требовалось поработать за двоих, все же на такой крейсер требовалась команда в 1500 человек, а в наличии было всего едва половина, но я надеялся поправить эту проблему в моряках и офицерах за счет маньчжура. Особо ничего невозможного лейтенанту я не поручал. Требовалось с прибытием угольщика перегрузить на его борт английские винтовки и все наличные в грузе пулеметы. Винтовки не все, пару сотен. Вот боеприпасов их много. Часть амуниции, включая бинокли. В общем, все из списков, что я дал Головизнину. Аврал по перегрузке закончится уже в полной темноте. Дальше отойти от борта англичанина, подорвать его, чтобы то затонуло. В это время английская команда должна быть в шлюпках, и на полном ходу оба корабля по плану двинут к берегам Китая, точнее к Шанхаю. В моих глюках истории с маньчжуром не было, это уже моя идея. А команду мне удалось пополнить случайно, встретив через три дня русское судно, что принадлежало добровольному флоту. Там с него было снято с два десятка палубных матросов, десяток кочегаров, и, что немаловажно, полноценная рота казаков с офицерами. Они мне были нужны. Совершив переход через Тихий океан из Америки, судно имело проблемы с машинами и сейчас ремонтировалось, дрейфуя в полутора сотнях километрах от нас, счастливо избежав чужого внимания. Насчет него я из своей истории ничего не помню, не мелькала о нем информация. Вот в глюках я присоединил этот пароход к себе. Правда, быстро пожалел и избавился от него. Мало того, что тихоходное, так еще постоянные поломки. В общем, балласт. Ничего, ремонтироваться тому еще 3 дня, так что успею наведаться в Шанхай и пообщаться с командиром Маньчжура лейтенантом Лазаревым. Крауна на борту конлодки уже не было, с частью команды, надо сказать небольшой, он смог незаметно перебраться в Порт-Артур, где адмирал Макаров назначил его начальником штаба Тихоокеанской эскадры. В принципе, все как и в моем мире. Разбудил меня стук в дверь. Пошевелившись, я лег на спину, протерев ладонью лицо, прогоняя сонную одури. Спал я на боку. Окно было закрыто, думаю, как крейсер, так и угольщик, следуя моему приказу, идут в режиме светомаскировки, так что нарушать ее, включая в каюте свет, я не стал. Да у меня закрытый шторами иллюминатор, однако, мало ли, вся операция может сорваться от любого пренебрежения к светомаскировке, никто не должен знать, что мы тут. Легко встав, я подошел к двери и открыл ее. За дверью стоял тот же рыжий и вихрастый посыльный, только в этот раз на его лице была заметна печать сильной усталости. Лицо я его хорошо рассмотрел, в коридоре неярко горел один ночник. Как только я открыл дверь, тот вытянулся, отдавая честь с рукой у виска, научили таки, доложил. «Ваше благородие, командир крейсера «Отрок» его благородие лейтенант Головизнин сообщает, что появились огни Шанхая. Согласно его приказу я был направлен поднять вас. Не идеально, но вполне неплохо», — кивнул я. «Передай лейтенанту, что я сейчас поднимусь на мостик». «Есть», — снова козырнул тот, и немного неумело развернувшись быстрым шагом направился к выходу из офицерского кубрика. Там был ближайший трап наверх. Команда уже успела изучить боевой корабль и стала свободно ориентироваться в лабиринте внутренних проходов и отсеков. Умывшись, в тазике была свежая вода, я протер полотенцем торс и лицо, после чего быстро оделся, взял приготовленный портфель, что стоял на стуле, и направился в боевую рубку, которую сам же обозвал мостиком. К сожалению, мостиков у рубки не было, что сильно сказывалось на возможности хорошего наблюдения за водами вокруг. Все же видимость через узкие щели бойниц боевой рубки была так себе, особенно в бою. Говоря про мостики, я имел в виду площадки для наблюдения по бокам от боевой рубки. Сейчас, когда стала ясна их важность, на некоторых боевых кораблях свежей постройки они появились, но вот на Тилботе их не было, и даже после модернизации и ремонта, проведенного японцами, площадки так и не появились. А так, в принципе, неплохой крейсер, слегка устаревший, но неплохой. Взбегая по трапу, я поправил скрытую пиджаком кобуру с одним из бельгийских пистолетов, что взял с собой, и вошел в рубку, где меня дожидался сильно уставший лейтенант. «Шанхай», — указал тот вперед. «Шлюпка готова, солдаты, что вы отобрали взять с собой, тоже». Посмотрев на пошатывающегося от усталости командира отрока, тяжело ему было одному управлять кораблем, я кивнул, изучая едва видную береговую линию. «Хорошо, сейчас я покину борт корабля, дальше уже мои дела. Что вам делать дальше, вы в курсе?» «Так точно. Отойти в открытые воды, лечь в дрейф и отдыхать, выставив наблюдателей. Отойти миль на 40, продолжил я. «Все же тут довольно серьезное транспортное движение, поэтому не стоит попадать на глаза местным торгашам. Быстро сдадут. В дрейф ляжете подальше от их традиционных маршрутов. Они в основном у берега ходят. Редко когда далеко от берега. Если американцы только, но они тут редки. Если повезет, так никого и не встретите. Что дальше делать, помните».